не было упрека. «Это прозвучало со стороны великого Тура», — ответил другой. «Наверное, кто-нибудь у двери», — предположил первый собеседник. Мы с Горхаджусом прижались к спине статуи, чтобы отсрочить, насколько возможно, наше неминуемое обнаружение, если разговаривающие решат исследовать подозрительный источник шума. Я касался лицом полированного камня статуи, а руки мои были распростерты по ней. Под пальцами ощущалась резьба доспехов, выступающие выпуклости, разукрашенные размещенными на каменном мундире драгоценностями и выложенные золотой филигранью, были холодны, но этого я тогда не замечал. Мы слышали беседующих все ближе и ближе по мере того, как они подходили к нам. Возможно, я очень волновался, не знаю. Будьте уверены, я никогда не уклонялся от стычки, когда мои обязанности или целесообразность призывали меня к этому. Но в данном случае требовалось, чтобы мы уклонились от конфликта. Однако я нервничал. Мои пальцы автоматически двигались по доспехам фигуры, и я смутно ощутил, что один из драгоценных камней выдвигается из своего гнезда. Не помню, чтобы это произвело какое-то впечатление на меня, но, по-видимому, что-то подсознательное удерживало мои блуждающие по фигуре пальцы, и они прекратили свою игру на опустевшем гнезде. Теперь голоса слышались совсем близко. Через несколько секунд мы предстанем перед их владельцами. Мускулы мои напряглись в предчувствии схватки, и я нажал сильнее на освободившееся от камня место. Часть спины фигуры бесшумно отошла вовнутрь и показалась тускло освещенная внутренность статуи. В дальнейших приглашениях мы не нуждались и сразу же шагнули вперед в открывшуюся полость. В тот же миг я мягко прикрыл панель за собой. Думаю, что не было слышно ни одного звука во время всего этого, а затем мы замерли, притаившись чуть дыша. Глаза быстро приспособились к тускло освещенной внутренности статуи, которая освещалась за счет многочисленных отверстий в ее оболочке, и через эти же отверстия каждый звук снаружи четко доходил до нас. Мы еще только закрывали панель, когда прямо против нее услышали голоса и удары в ведущую из коридора в зал дверь, через которую мы вошли. «Кто ищет входа в храм Заксы?» — спросил один из голосов в зале. «Тис Ай! Двар гвардии Джедарры!» — прогремел голос снаружи. «Мы ищем двоих, которые пришли убить Заксу!» «Они прошли этим путем?» «Думай, жрец! Разве стал бы я искать их там, где их нет?» «Как давно?» «Менее 20 талов назад!» — ответил Двар. «Тогда они не здесь», — заверил его жрец, — «потому что мы здесь уже целый год. Никто не входил в храм за это время. Смотрите быстрее в комнатах Заксы и на крыше, в ангаре, ведь они больше никуда не могли сбежать, если шли по этой спирали». «Посмотрите внимательно в храме, пока я не вернусь!» — крикнул воин, и мы услышали, как он со своими людьми прогрохотал вверх по пандусу. Что могло вызвать шум, привлекший наше внимание? — спросил один. — Возможно, беглецы пробовали дверь, — предположил второй. — Должно быть, они не вошли, иначе бы мы их увидели, когда они появились бы за великим туром, потому что мы смотрели на него и ни разу не отвернулись. Тогда, по крайней мере, они не в храме. А где они еще могут быть, нас не касается. А если они не в апартаментах ЗАГСы? Если они только не вошли в храм? А может быть, они добрались до ЗАГСы? Они убийцы? Худшее, что может случиться с вандалом. Тише! Боги имеют уши. Из камня. Но уши ЗАГСы не из камня. И они слышат многое, что для них не предназначено. Старая бенсиха. Она Джедара и великая жрица. Да, но... Голоса удалились из пределов слышимости в дальний угол храма, но, несмотря на это, сказано было многое. ЗАГСу боялись и ненавидели жрецы Тура. Слуги Бога не слишком боялись своих богов, что доказывала фраза о том, что те имеют уши из камня. И очень важной была беседа с дваром гвардии Джедары. Теперь мы в первый раз получили возможность осмотреть наше укрытие. Внутренняя полость была пуста и высоко простиралась над нами, возможно, футов на 40, и мы могли видеть свет снаружи, проникающий через рот, нос и уши, как раз ниже которых была круглая платформа, еле различимая во мраке. Платформа оббегала полость вокруг внутренней стороны шеи, к ее основанию вела лестница с железными ступеньками. Толстый слой пыли покрывал пол, на котором мы стояли, а крайность нашего положения требовала внимательного осмотра этой пыли. Я сразу же был поражен сделанным открытием. Мы, как видно, первые, кто зашел сюда за много десятков лет. Покров пыли не был нарушен никем. Когда я установил это, мой взгляд упал на нечто, сваленное в кучу подножия лестницы. Приблизившись, я сразу понял, что это человеческий скелет с разбитым черепом и раздробленными ребрами. Около него в пыли лежали великолепные одежды, самые роскошные из всех, которые я когда-либо видел. Его положение у основания лестницы, так же, как и разбитый череп и сокрушенные ребра, служили очевидным доказательством причины его смерти. Он упал головой вниз с круглой платформы с высоты 40 футов, унеся в вечность секрет великого тура. Я высказал предположение Горхаджусу, осматривавшему одежды мертвеца, и он согласился со мной, что смерть его была именно такой. «Он был высшим жрецом тура», — прошептал Горхаджус. И, вероятно, членом королевской семьи, возможно, джедаком. Он умирал очень долго. «Я собираюсь пойти наверх», — сказал я, испытывая лестницу. «Если она безопасна, иди за мной. Думаю, мы сможем увидеть храм через рот Тура». «Осторожно», — произнес Горхаджус. «Лестница очень стара». Я поднимался с крайней осторожностью, испытывая каждую ступеньку, прежде чем перенести на нее тяжесть своего тела. но старая лестница оставалась крепкой, как сталь. Как высоко зашел жрец навстречу своей смерти, навсегда останется тайной, потому что лестница и платформа могли выдержать десятки людей. Через рот Тура открывалась панорама храма. Подо мной была огромная зала. По сторонам ее были расположены другие идолы, меньше по размерам. Они были более гротескными, чем виденные мною в городе. Одежды их были богатыми сверхчеловеческого понимания, понимания землянина. Драгоценные барсумские камни светились неизвестными мне лучами такой великолепной и ослепительной красоты, что просто не поддавались описанию. Прямо перед Туром был алтарь из редкого и чудесного камня Палзона, кроваво-красного, в структуру которого самой природой вписаны причудливые узоры, усиленные искуснейшей полировкой, сделанной рукой человека. Горхаджус присоединился ко мне, и вместе мы осмотрели храм. Высокие окна выстроились в ряд по обеим сторонам и позволяли проходить потоком света. В дальнем конце, напротив Великого Тура, были две огромные двери, закрывающие главный вход в храм, и около них стояли два жреца. На крошечных алтарях перед каждым из второстепенных идолов курился фимиам, но горело ли что-нибудь перед Великим Туром, мы не знали. Удовлетворив любопытство относительно храма, мы обратили внимание на внутреннюю полость статуи, в том числе головы Великого Тура, и были вознаграждены тем, что нашли и другую лестницу, ведущую у задней стены к более высокой платформе у глаз. Меня не надо было долго упрашивать исследовать и ее. Я нашел там очень комфортабельное кресло перед пультом, управляющим глазами, чтобы они могли ходить из стороны в сторону или вверх и вниз. По приказу операторов была тут также и разговорная труба, присоединенная ко рту. Все это я тщательно изучил и вернулся на нижнюю платформу, где под языком идола нашел механизм-усилитель, который был связан с разговорной трубой наверху. Я не мог подавить улыбку, рассматривая эти молчаливые доказательства вероломства жрецов и обмана народа. И я думал о разбившемся теле у подножия лестницы. Тур, могу поклясться, молчал в течение многих лет. Вместе с Горхаджусом мы вернулись на верхнюю площадку, и снова я сделал открытие. Глаза Тура были настоящими телескопами. Поворачивая их, можно было видеть любую точку храма. Это было удивительное устройство. Ничто не могло скрыться от глаз Тура, а вскоре, когда жрецы начали болтать, мы обнаружили, что каждый, даже едва слышный звук доходил до нас. Каким ценным помощником должен был быть этот Тур в дни, когда разбитый скелет, лежащий внизу, был еще живым жрецом. Глава 12. Великий Тур. Для нас с Гором день тянулся томительно долго. Мы наблюдали за жрецами, сменявшимися время от времени, и слушали их болтовню. В большинстве случаев придворные сплетни о разных скандалах. Когда они разговаривали о нас, мы узнали, что Ховандю бежал вместе с Аг-Ором, и до сих пор ни его, ни Дартаруса не смогли найти. Весь двор был озадачен нашим исчезновением, казавшимся сверхъестественным. 3000 человек, постоянных обитателей двора, непрерывно искали нас. Каждый уголок дворца и садов был обыскан, а затем обыскан еще раз. Подвалы исследовали более основательно, чем когда-либо на памяти старейших из слуг. И оттуда были извлечены странные вещи, о которых Закса даже и не подозревала. Жрецы шептались, что по меньшей мере один великий и могущественный дом должен пасть из-за предмета, найденного дваром гвардии Джедары в отдаленных уголках подвала. Когда солнце снизилось за горизонтом и наступила темнота, храм осветился мягким белым светом, ярким, но без грубого сверкания земного искусственного освещения. Пришло много жрецов и красивых молодых девушек. Они танцевали перед идолами и пели какую-то тарабарщину, совершенно бессмысленную. Постепенно зал наполнился верующими, пэрами двора Джедары, с их женщинами и слугами, выстроившимися в две линии вдоль стен храма, оставив широкий проход от главного входа до ног великого Тура. И к этому проходу были прикованы их глаза. Что они ждали? Их глаза были повернуты к закрытым дверям храма, и мы с Горхаджусом почувствовали, что и наши глаза не могут оторваться от него, что врата вот-вот откроются, и начнется какой-нибудь удивительный спектакль. И действительно, скоро створки медленно повернулись, и мы увидели нечто, что оказалось огромным рулоном ковра, лежащим на боку поперек образовавшегося входа. 20 рабов, облаченных лишь в скудные кожаные доспехи, стояли за этим рулоном, и когда двери открылись полностью, они покатили рулон к подножию великого Тура, застилая широкий проход от врат до самого идола. Ковер был толстый, мягок, бело-синего цвета, наиболее красивая вещь в храме, где все остальное было крикливое, показное, пышное, но безвкусное или гротескное. А затем двери закрылись, и мы снова ждали, но недолго. Откуда-то издали протрубили трубы, звуки их нарастали, приближаясь к храму. Двери снова распахнулись, и показался двойной ряд пышно разодетых пэров. Они торжественно вступили в храм, а за ними роскошная колесница с двумя бенцами в упряжке, свирепыми барсумскими львами, которых с каждой стороны держали на поводу рабы. На колеснице стояло кресло, а в нем, непринужденно развалясь, сидела Закса. Когда она вступила в храм, люди начали петь ей хвалу, монотонно бубня. За нею, прикованный к колеснице, медленно брел красный воин, а за ним процессия, состоящая из 50 юношей и стольких же девушек. Горхаджус тронул меня за локоть. «Пленный!» — прошептал он. «Ты узнаешь его?» «Дартарус!» — воскликнул я. «Да, это был Дартарус. Его тайное убежище нашли и арестовали его. Но что с Ховандью? Его также взяли?» Если так, то лишь после его смерти, потому что никто и никогда не сможет взять в плен свирепое животное, и не сможет оно выдержать плен. Я посмотрел, ища Саг-Ора, но в храме его не было, и это дало мне надежду на то, что Хован-Дью на свободе. Колесница остановилась перед алтарем, и Закса сошла с нее, разомкнула цепь, на которой был Дар-Тарус, затем бенцев увели к одной из стен храма за шеренгу малых идолов. Дар-Таруса грубо потянули к алтарю и бросили на него. А Закса, взойдя на него, приблизилась к воину и с руками, простертыми к великому Туру, воззрилась на него, возвышающегося над ней. Как она была прекрасна! Как богато одета! О, Валладайя! Твой милый облик унижен жестокими целями дикого ума, захватившего твою оболочку. Глаза Закса остановились на лице великого Тура. «О, великий Тур, отец Барсума!» — закричала она. «Смотри на приносящих жертву! Мы перед тобой, всевидящий, всезнающий, всемогущий, единый! Не гневайся больше на нас в молчании! В течение столетий ты не удостоил нас, верных твоих рабов, ни единым словом. Никогда со времен Хорсана, высшего жреца, взятого тобой в ту давнюю долгую ночь таинства, ты ни разу не разомкнул уст перед народом. Заговори же, великий Тур! Дай нам знать, прежде чем мы погрузим вот этот кинжал в сердце нашей жертвы, что дела наши приятны для твоих глаз. Скажи нам, куда девались двое, которые пришли сегодня, чтобы убить твою высшую жрицу? Открой нам судьбу Саг-Ора! Скажи, великий Тур, прежде чем я ударю!» И она подняла тонкий длинный кинжал над сердцем Дар-Таруса и посмотрела прямо в глаза великого Тура. И тут, как молния в небе, меня пронзило ни с чем не сравнимое вдохновение. Рука моя схватила рычаг, управляющий глазами Тура, и я стал вертеть ими, пока они не описали полного круга и не остановились на Заксе. Эффект был магический. Никогда до этого я не видел полный зал людей, так абсолютно ошеломленных и сраженных благоговейным страхом, как здесь. Когда глаза вернулись к Заксе, она, казалось, окаменела, и медная кожа ее приняла мертвенно-бледный оттенок. Кинжал непоколебимо оставался над сердцем Дар-Таруса. В течение столетий никто не видел глаза Тура движущимися. Затем я поднес разговорную трубку к губам, и по залу пронесся и загрохотал голос Тура, как из единой огромной глотки прозвучал вздох собравшихся в храме, и все упали на колени и спрятали лица в ладонях. «Мой приговор!» — крикнул я. «Не ударяй, или я сам ударю тебя!» «Жертвоприношение Туру!» Потом я замолчал, пытаясь придумать, как лучше использовать полученные преимущества. Согнутые головы со страхом одна за другой приподнимались, и испуганные глаза искали лицо Тура. Я дал им еще повод для дрожи, заставив глаза Бога медленно блуждать по отворачивающимся лицам, и пока я это делал, меня осенила другая мысль, которую я тихим голосом передал Гор-Хаджусу. Я услышал его хихиканье, когда он спускался вниз по лестнице, чтобы притворить мой план в действие. Снова прибег я к действию разговорной трубы. «Жертвоприношение для Тура!» — загрохотал я по храму. «Тур убьет его собственной рукой! Погасите свет! И пусть никто не двигается под страхом смерти, пока Тур не даст разрешения! Ниц! Прячьте лица в ладонях! Кто бы не увидел, будет ослеплен, когда Тур появится среди вас!» Снова все пали ниц, и один из жрецов поспешно погасил свет, ввергнув храм в абсолютную темноту. И пока Гор-Хаджус был занят своей частью представления, я старался покрыть любой другой шум, который мог быть случайно им произведен при помощи огня небесного красноречия. «Закса! Великая жрица спрашивает, что стало с двумя, которые, как она полагает, пришли убить ее? Я, Тур, взял их к себе. Тур мстит, и Саг-Ора я взял тоже. В облике огромной обезьяны я пришел и взял Саг-Ора, и никто не узнал меня, хотя даже дурак мог догадаться, потому что где это слыхано, чтобы обезьяна могла говорить на человеческом языке, если ее душа не занята душой Тура? Вскоре я услышал шум на лестнице подо мной, и моментом позже некто вскарабкался на крутую площадку. А пока я полагал, что убедил их, так как это был именно тот вид логики, какой был принят в их религии. Я, правда, удивился бы, если бы это достигло разума сомневающегося человека, который сказал, что уши богов из камня. — Все в порядке, — прошептал Гор-Хаджус. — Дар-Тару со мной. — Осветить храм, — приказал я. — Встаньте и смотрите. Вспыхнул свет, и люди поднялись на ноги, дрожа от ужаса. Все глаза взирали на алтарь, и то, что они там увидели, казалось, сокрушало их. Некоторые женщины пронзительно закричали и упали в обморок. Все это убедило меня, что никто из них не принимал Бога сколько-нибудь всерьез, и теперь, когда они предстали перед абсолютным доказательством его могущественной силы, они были полностью сбиты с толку. Там, где моментом раньше они видели живую жертву, лежал лишь покрытый пылью человеческий череп. Уверяю вас, что без объяснений это могло показаться сверхъестественным. Так быстро Гор-Хаджус пробежал от постамента идола с черепом жреца и вернулся, ведя с собой Дар-Таруса. Я немного беспокоился, как будет реагировать на это Дар-Тарус, не более искушенный в обмане, чем остальные фандалиане. Но Гор-Хаджус прошептал ему на ухо: «Для Валы-Дайи». И он понял, в чем дело, и не сопротивлялся. — Великий Тур сердит на народ, — объявил я. — Много лет они отрекались от него в сердцах своих, даже когда поклонялись ему. Великий Тур гневается на Заксу. Только Закса может спасти народ Фандала от уничтожения. Вон из храма! Никто тут не должен оставаться, кроме Заксы, высшей жрицы Тура. Тур должен поговорить с нею наедине. Я заметил, что Закса изрядно съежилась от испуга. Разве Джедара, высшая жрица Тура, боится предстать перед своим господином? Спросил я устами Тура. Челюсть женщина дрожала так, что она не могла ответить. Повинуйтесь, или Закса и весь народ ее будут сожжены заживо. Я сильно повысил голос. Как неразумный скот, они повернулись и побежали к выходу. А Закса с коленями, трясущимися так, что она едва могла стоять прямо, заковыляла, шатаясь за ними. Один из перов увидел ее и толкнул назад, но она, визжа, бросилась за ним, когда он отошел. Тогда другие подтащили ее к алтарю и грубо бросили, а кто-то даже погрозил ей мечом. И я тут же громко предупредил, что Джедаре не должно быть причинено никакого вреда, если они не желают, чтобы гнев Тура пал на них. Они оставили ее лежащей у алтаря. И так слаба она была от испуга, что не могла даже подняться. Моментом позже храм опустел, но еще до этого я закричал им вслед, чтобы они очистили весь дворец, потому что мой план требовал свободы и беспрепятственного передвижения, и чтобы никто не наблюдал за нашими действиями. Моментом позже храм опустел, но только тогда, когда последний из них скрылся за дверью, мы втроем спустились из головы Тура и ступили на пол храма позади идола. Я быстро побежал к алтарю, с другой стороны которого на полу в обмороке лежала Закса. Она все еще не пришла в сознание. Я взял ее на руки и быстро рванулся назад к двери в стене за идолом. Двери, через которые мы с Горхаджусом проникли в храм в начале дня. Идя между Горхаджусом и Дартарусом, я поднимался наклонным коридором к крыше, где, как мы выяснили из разговоров жрецов, были размещены королевские ангары. Если бы сейчас с нами были Ховен Дью с Саг-Ором, чаша моего счастья была бы полной, потому что в течение предыдущей половины дня казалось, что фортуна не только не обеспечила нам успеха, а даже отвернулась от нас. У площадки, где были расположены апартаменты Заксы, мы остановились, и я заглянул вовнутрь, потому что долгое ночное путешествие, по моему предположению, должно было быть холодным, и телу Валы Даи надлежало удерживать тепло при помощи соответствующих меховых одежд, даже несмотря на то, что сейчас в нем обитала душа Заксы. Никого не увидев внутри, мы вошли и вскоре обнаружили все, что нам было нужно. Когда я прилаживал тяжелое одеяло из мехов лука на Джедарру, к ней вернулось сознание. Сразу же она узнала меня, затем Горхаджуса, а потом Дартаруса. Машинально она попыталась схватить кинжал, но его уже не было. И, увидев мою улыбку, она побледнела от гнева. Сперва она, вероятно, сделала поспешный вывод, что является жертвой мистификации, но вскоре сомнение проникло в ее мозг. Она, должно быть, вспомнила кое-что из происшедшего в храме Тура. А это ни она, ни один из смертных не могли объяснить. «Кто вы?» — спросила она. «Я есть Тур», — ответил я нагло. «Каковы ваши намерения по отношению ко мне?» «Я собираюсь взять тебя в Тунол», — ответил я. «Но я не желаю этого! Ты не Тур! Ты Ватварс! Я позову на помощь! Моя охрана придет и убьет тебя!» «Никого нет во дворце», — напомнил я. «Разве я, Тур, не отослал их подальше?» «Я не пойду с тобой», — непоколебимо ответила она. «Лучше я умру». «Ты пойдешь со мной, Закса», — сказал я ей. И хотя она боролась и царапалась, мы унесли ее из покоев и по спиральному пандусу вышли на крышу, где я надеялся найти ангары и королевские флайеры. Но, вступив в бодрящую ночь Барсума, мы не увидели ангаров, зато увидели кое-что другое. Группу фандалианских воинов из гвардии Джедарры, которых, очевидно, забыли известить о приказе Тура. Увидев их, Джедара громко закричала: «Ко мне! К Джедаре! Сразите этих убийц и спасите меня!» Их было трое, и нас было трое, но они вооружены, а у нас лишь маленький кинжал Заксы, бывший в руках Горхаджуса. Казалось, победа обернулась поражением, когда они бросились к нам, но именно Горхаджус остановил их. Он схватил Заксу и приставил обнаженное лезвие острием к ее сердцу. «Стойте!» — крикнул он. «Еще один шаг, и я ударю». Воины заколебались. Закса молчала, пораженная страхом. Так мы стояли неподвижно, они, опасаясь за жизнь Джедарры, а мы в ожидании их решения, пока я не увидел за спиной воинов движение на краю крыши. При тусклом свете я, наконец, разглядел нечто похожее на огромную человеческую голову. Однако оно не по-человечески медленно поднималось над кромкой крыши, а затем в тишине медленно обрисовалась огромная туша, следующая за головой. И тогда я узнал Ховандью, большую белую обезьяну. «Скажи им!» — закричал я как можно громче Заксе, — «что я есть Тур! Смотри, я пришел снова в облике белой обезьяны!» И я указал на Ховандью. «Я не хочу уничтожать этих бедных воинов, пусть они сложат оружие и удалятся отсюда с миром!» Воины повернулись и, увидев огромную белую обезьяну, стоявшую позади них, как бы материализовавшуюся из воздуха, были потрясены. «Кто он, Джедарра?» — спросил один из них. «Тур», — ответила Закса слабым голосом. «Но спасите меня от него! Спасите меня от него!» «Бросайте оружие и доспехи и улетучивайтесь», — скомандовал я. «Или Тур сразит вас насмерть». «Разве вы не слышали людей, бросившихся бежать по команде Тура? Как вы думаете, смогли бы мы доставить сюда Заксу, имея мы силу меньшую, чем у Тура? ведь весь дворец был переполнен ее воинами. Убирайтесь, пока еще можете спастись. Один из них расстегнул доспехи и бросил их вместе с оружием на пол, а потом бросился бежать вниз по спирали. Его товарищи последовали за ним. Тогда Хован Дю подошел к нам. — Хорошо сделано, Ватварс, — прорычал он. — Хотя я и не знаю, что все это значит. — Узнаешь позже, — ответил я. — А сейчас мы должны бежать отсюда как можно скорее и найти быстроходный флайер. Где Сакор? Он еще жив? Я его крепко связал и спрятал в надежном месте, — ответила обезьяна. Будет легко забрать его, когда запустим флайер. Закса яростно уставилась на нас. — Ты не тур! — закричала она. — Обезьяна разоблачила тебя! Но слишком поздно тебе извлекать из этого пользу, Джедара, — ответил я. — Ты не сможешь известить своих людей, что я не тур, и ты не можешь знать, что я — это не он. Методы тура всемогущего, всезнающего, вне понимания смертных. Для тебя, следовательно, я тур, и ты знаешь, что я всемогущ достаточно для своих целей. Думаю, она все еще была в недоумении, когда мы нашли и выкатили из ангара флайер, на борту которого поместили ее и повернули нос аппарата к величественной башне, где, как нам сказал Хован Дю, лежал Саг-Ор. «Я буду счастлив увидеть его снова», — сказал Дартарос со смехом. «И ты снова будешь самим собой, Дартарос», — сказал я ему, — «когда мы сможем вернуться в подвалы Расставоса». «Хотел бы я снова соединиться с моей любимой Каравазой», — вздохнул он. «Тогда, Ватварс, я был бы благодарен тебе до конца жизни». «Где мы можем ее найти?» «Увы, не знаю. Как раз во время ее поисков меня схватили агенты ЗАГСы. Я был во дворце ее отца, когда узнал, что он убит и его имущество конфисковано. О месте нахождения Каравазы там или не знали, или не желали сообщить под тем или иным предлогом, пока отряд гвардии Джедары не пришел арестовать меня. «Мы должны допросить Сак-Ора», — сказал я. К этому времени мы остановились рядом с окном башни, на которую нам указал Хован Дью. Вместе с Дартарусом он прыгнул на подоконник и скрылся внутри. Все мы теперь были вооружены и одеты, взяв оружие, брошенное воинами у ангаров, и был у нас великолепный флайер, и вся наша команда воссоединилась, и Закса с Ак-Ором, которого тут же припроводили на борт, тоже были тут. И от этого у всех нас было прекрасное настроение. Мы установили курс на восток, и тогда я спросил Сак-Ора, что стало с Каравазой. Но он грозно заявил, что не знает. «Подумай еще раз, Сак-Ор», — предостерегал я его. «И подумай хорошенько, потому что вся твоя жизнь, возможно, зависит от твоего ответа». «Какие у меня шансы на жизнь?» — усмехнулся он, бросив угрожающий взгляд на Дартароса. «Все шансы», — ответил я. «Твоя жизнь в моих руках, и если ты послужишь мне хорошо, то она будет в твоих руках, хотя и в твоем прошлом теле, а не в том, которое принадлежит Дар-Тарсу. Разве ты не намерен уничтожить меня? Ни тебя, ни Заксу, — ответил я. Закса будет жить в своем старом теле, а ты в своем. Я не хочу жить в своем старом теле, — огрызнулась Закса. Дар-Тарус стоял и смотрел на Сак-Ора, на свое собственное тело, смотрел, как какой-то бестелесный дух. Самая сверхъестественная ситуация, какую я когда-либо встречал. — Скажи мне, Сак-Ор, — произнес он, — что с Карой Вазой? Когда мое тело вернется ко мне, я не буду чувствовать вражды к тебе, если ты не причинил вреда Каре Вазе и сообщишь мне, где она. Я не могу сказать, потому что не знаю. Вреда ей не было причинено, но днем позже, после того, как ты был убит, она исчезла из Фандала. Мы были уверены, что она была похищена своим отцом, но от него мы ничего не узнали. Тогда его убили. Он мельком взглянул на Заксу. Ну и после этого мы ничего не узнали. Раб сказал нам, что Кара Ваза с некоторыми воинами отца села на флайер, и они вылетели в Гелиум, где она намеревалась просить защиты великого военного владыки Барсума. Но так ли это, мы не знаем. Это все, что то я могу тебе сообщить. Я сказал правду, Дар-Тарус. Бессмысленно было обыскивать весь Фандал в поисках Кары-Вазы, и поэтому мы взяли курс на восток к башне Расталоса. Глава 13. Возвращение в Талос. Всю ночь мчались мы под светом стремительных марсианских лун, и компания наша была страннейшей из существовавших когда-либо, клянусь вам. Двое мужчин, каждый из которых обладал телом другого. Старая нечестивая императрица, чье прекрасное тело принадлежало молоденькой девице, любимой одним из этой компании. Большая белая обезьяна, чьими действиями управляла половина мозга человеческого существа. Я, житель далекой планеты, Игор Хаджус, наемный убийца из Тунола, завершали этот сумасшедший список. Я не мог отвести глаз от прекрасного лица и фигуры Заксы, и то, что я был ею так очарован, оказалось очень кстати, так как я поймал ее в попытке броситься за борт. Так противна ей была перспектива жизни в собственной оболочке, старой, сморщенной и безобразной. После этого я надежно привязал ее к палубе, хотя испытывал душевную боль при виде веревок на этом прекрасном теле. Дар-Тарус почти в равной степени был поглощен созерцанием своего собственного тела, которое не видел в течение многих лет. «Клянусь моим первым предком!» — воскликнул он. «Я был, наверное, самым тщеславным из парней. Даю вам слово. Мне было приятно любоваться собой. Теперь я могу сказать об этом без напыщенного самомнения, так как речь идет о Сак-Оре». И он громко рассмеялся своей маленькой шутке. Но факт оставался фактом. Лицо и тело Дартаруса были прекрасны в самом деле, хотя в глазах его проглядывал намек на жестокость, а сжатые челюсти означали темперамент бойца. Естественно, что Сак-Ор добивался тела молодого воина, потому что его собственное, которым сейчас обладал Дартарус, было отмечено столетиями беспутной жизни. И не было ничего удивительного в том, что Дартарус жаждал вернуть свою оболочку. Перед самым рассветом мы подлетели к одному из бесчисленных крошечных островков, усеивавших великие тулианские топи, и начали судорожно продвигаться между стволами огромных деревьев. Здесь мы приземлились, чтобы отдохнуть на земле, наполовину утопая в буйной яркой траве джунглей. Мы хорошо укрылись от возможной погони. Хован-Дью нашел для нас фрукты и орехи, безопасные, по мнению его, обезьяньи половины мозга для человека. Инстинкт привел его к ближайшему источнику, из которого била ключевая вода. Мы все четверо были измучены голодом, сильно устали, так что вода и пища были весьма желательными. Закса и Сак-Ор также не отказались от них. Поев, трое из нас легли на палубу корабля поспать, надежно приковав пленников к кораблю, а четвертый бодрствовал, охраняя их. Так, сменяясь, мы проспали весь день, а когда пришла ночь, были готовы продолжать путь. Сделав большой крюк к югу, мы обогнули Тунол и примерно за 2 часа до рассвета увидели высокую башню Таласа. Думаю, все мы были взвинчены до крайности, потому что судьба каждого зависела от успеха или неудачи нашего предприятия. В качестве первой предосторожности мы связали руки пленникам и заткнули им рты кляпами, чтобы они не предупредили о нашем прибытии. Хлорос уже закатился, а Турия стремительно неслась к горизонту, когда моторы были заглушены, и мы дрейфовали без огней в 1-2 милях от башни, несколько к югу, с нетерпением ожидая того времени, когда Турия ввергнет небеса в темноту и освободит для нас путь. К северо-западу сверкали огни Тунола на фоне ночного мрака. В нескольких окнах огромной лаборатории Раставоса был свет, но сама башня была темна от цоколя до верхушки. И когда ближняя луна канула, как гирька за горизонт, оставив нас и сцену действия в темноте, Дартарус запустил удивительно бесшумный мотор Барсума, и мы неспешно двинулись, прижимаясь к земле, к острову Раставоса. Не было звуков, кроме мягкого журчания мотора, но и это никто не мог услышать, если не было никого ближе 100 футов, так тихо было его вращение. У самого острова, у группы гигантских деревьев, мы сделали остановку, и Хован-Дью, перейдя на нас, совершил несколько рывков. После этого мы стояли, вслушиваясь в темноту. Раздался шорох в густом подлеске на берегу. Снова прозвучал негромкий зловещий рев Хован-Дью, и пришел ответ из черноты кустов. Хован-Дью разговаривал на языке больших белых обезьян, а невидимое существо отвечало. Обезьяны беседовали около 5 минут, причем к разговору присоединялись все новые и новые твари. А затем Хован-Дью обратился ко мне. «Порядок», — сказал он, — «нам позволят укрыть под этими деревьями корабль, а также выйти и сесть в него, когда все будет сделано. В это время нам не будет причинено никакого вреда. Все, что они просят, это оставить ведущие во внутренний двор ворота открытыми. Они понимают, что обезьяна, которая идет с нами туда, не вернется. Да, но они не обратят на это внимания. Почему они хотят, чтобы мы открыли внутренние ворота? Не спрашивай слишком много, Ватварс, ответил Холандью. Достаточно, что обезьяны дают тебе возможность возвратить в тело Валы Дайи ее мозг и спастись с нею из этого ужасного места. Да, этого достаточно, ответил я. Когда мы сможем приземлиться? Сейчас. Они помогут нам затянуть корабль под деревья и укрепить его. Но сперва мы должны забраться на верхушку стены внутреннего двора, напомнил я ему. Да, правда, я забыл, что ворота с этой стороны открыть нельзя. Он снова заговорил с обезьянами, которых мы не могли разглядеть, и после этого сказал мне, что все в порядке, и что они с Дартарусом вернут корабль, высадив нас на стене. Снова мы беззвучно взлетели и опустились на внешней стене, соскользнув затем во двор вниз. Ночь была необычайно темной. За Турией последовали облака и стерли звезды вслед за ее заходом. На расстоянии 5 футов никто не мог увидеть корабль, а шума при передвижении мы почти не производили. Осторожно мы спустили пленников и вдвоем с Гор-Хаджусом остались там, а Дартарус с Ховандью повели корабль назад в укрытие. Наконец я снял запоры с ворот и стал ждать. Ни одного звука со стороны громады здания за спиной, ни единого звука из джунглей за оградой. Смутно видел я сливающиеся очертания гор Хаджуса с Заксой и Сак-Ором. Иначе можно было бы подумать, что я один во мраке и необъятности пространства. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем я услышал легкое царапание по панели громоздких ворот. Я толкнул их, открывая, и Дартарус с Ховандью безмолвно ступили внутрь, закрыв их за собой. Гуськом впереди я с Дартарусом, сзади Ховандью с Гор-Хаджусом и пленниками. Пошли мы прямо к башне, нашли наклонный коридор и спустились в подвалы. Все было спланировано настолько хорошо, что не встретились никакие трудности с обнаружением погреба, который был нам нужен, и, оказавшись внизу, мы сразу же заперли дверь, чтобы не бояться, что нас прервут. Это было нашей первой заботой, а затем я поспешил к месту, где спрятал Валу Дайю за телом сваленного в углу рослого воина. Сердце мое замерло еще в тот момент.